Глава 12. 330 год от разделения. Свободные территории. Параизо. Высокий худощавый негр стоял, заложив руки за спину, и слегка покачивался. Пятнистые штаны были заправлены в кожаные берцы, а рубашка с короткими рукавами такой же расцветки, в штаны. Коричневый кожаный ремень с мощной черной пряжкой, на которой серебром была выдавлена морда ягуара, стягивал рельефный живот. Негр посмотрел на юношу сверху вниз. Тот опустился на колени, прямо на землю. Редкая трава пробивалась через песок вперемешку с гравием. Камни больно впились в суставы, но он терпел. Парень покачался, словно вбивая гравий в хрящи. Потом поставил левую ногу на полную ступню, выводя ее в сторону, наклонился вперед, помогая себе руками. Правая нога распрямилась. Он примостился, опираясь на согнутую левую, которая лежала на боку, оперся о локти. Качнул головой, толстые очки в мощной серой оправе упали на переносицу. Прямо перед ним лежал плоский камень с мешочком песка, на который он пристроил снайперскую винтовку. «Неплохо для 20-го раза». Негр улыбнулся, нацепил на лысую голову бейсболку с сержантским значком, которую до этого держал в руках. Надел на нос такие же очки, как у парня. «Сектор 5 градусов. Что видишь?» Юноша, не отвечая, поёрзал снайперкой по песчаной подушке, устраиваясь поудобнее. Вдавил кнопку. Теперь прицел на винтовке проецировался на очки. И негр, и парень расположились на невысоком холме, с которого отлично было видно окрестности. Встроенный экран подал на сетчатку изображение, подсвечивая цели, видимые в разных диапазонах. В инфракрасном, для объектов, отличавшихся по температуре, в обычном, после анализа картинки, в ультрафиолетовом, чтобы обнаружить противника, и даже в звуковом. Живые цели издавали звуки, которые обрабатывались встроенным компьютером. Понадобилась примерно минута, чтобы мешанина цветов на экране превратилась в контрастную картинку. «В 2 километрах анаконда, не одна», – доложил парень. «Похоже, собирается спариваться». «Сержант Рунги, мне ей помешать?» «Продолжай». Рунги никак на шутку не отреагировал. «Еще 2 крупные змеи затаились в 2,5 километрах. Попугаи и калибри, на ближайшем километре 40 штук. Мы ведь не для этого сюда пришли». «Отставить, рекрут Веласкес. Дальше». «Хорошо». Павел улыбнулся, но улыбка почти тут же сползла с его лица. «Группа людей в 3 километрах, 200 метрах. 4 человека». 3 мужчины и 1 женщина. Судя по всему, собираются заняться тем же, что и анаконда. По крайней мере, мужчины точно. Женщина связана. Все не то. Сержант недовольно нахмурился. Сконцентрируйся. Ягуар в 3 километрах, 2 градуса влево. Не пойму, почему инфракрасная подсветка его не помечает и звуковая. Ты когда-нибудь на них охотился? Хочешь попробовать? Вместо ответа Павел дослал патрон в разгонный блок. Включил нагнетатель, ствол тихо загудел. Парень приблизил цель, ягуар лежал на большом камне и лениво вылизывал лапу. Внезапно, словно почувствовав, что в него целятся, он уставился прямо на Павла. Казалось, их взгляды встретились, и теперь они смотрели друг другу глаза в глаза. Янтарная радужка увеличилась в сотни раз, а вертикальный зрачок приблизился на расстоянии руки. «Он смотрит прямо на меня», – восхищенно прошептал парень. «Как ты и говорил. Как будто видишь, что я здесь. И знаешь, что я хочу сделать. А что будет, если выстрелить?» «Ты не попадешь, а потом он придет и убьет тебя». Рунги присел рядом на корточки. «Первое время, когда наши предки только очутились здесь, они пытались истребить этих кошек. Если стреляли на поражение, ягуар приходил и убивал стрелка. Обычно в течение месяца. Спастись не удавалось никому и нигде». Если убивали, обычно случайно, другие кошки уничтожали людей, всех, кто в этом участвовал. Но сами никогда первые не нападали. Так что у нас, пацан, с ними перемирие. Мы не лезем в их дела. Они не трогают нас. Пристрелить его ты все равно не сможешь. Непонятно, как они чувствуют, но пуля не успевает попасть. Словно слыша их разговор, ягуар зевнул, а потом переместился на соседний камень. Мгновенно, почти не шелохнувшись. У него был такой вид, словно люди его в конец достали. «Точно не из-за звука выстрела. Похоже, он чувствует движение». Павел оторвался от винтовки. «Да. А еще принудительная терморегуляция, бесшумность и много других вещей, за которые мы отдаем бешеные деньги. А может, они просто телепортируются? Говорят, маги тоже такое умеют». «Врут», — честно сказал Веласкес. «Точнее говоря, до этого состояния пока никто не доживал. Лет 30 надо, не меньше. И то только теоретически. Что с ними делать?» «С кем?» «Ну, с той троицей, которая собирается насиловать женщину». Сержант улыбнулся. Он давно уже присмотрелся и прислушался к этой группе на отдыхе. Тактическая насадка отлично снимала направленные звуки и приближала объекты. Двое, толстяк в грязной куртке и здоровый амбал в камуфляже, прижали женщину к бревну. Толстяк держал нож возле горла женщины, а амбал надавил на нее ногой сверху, пока третий, мелкий и тощий, срезал с жертвы одежду. Женщина пыталась вырваться, но силы были слишком неравными. Если до этого Павел и сержант еще сомневались, то теперь факт насилия подтверждался. «Она зовет на помощь. Ей больно и страшно. Рекрут Веласкес, как называются наши войска?» «Силы обороны, сержант». «От кого мы обороняем остров?» «От мерзавцев и негодяев, сержант». «Ну так выбери одного, самого мерзкого негодяя, и прикончи первым. Он совершает преступления, за которые на свободных территориях предусмотрена смертная казнь. А потом разделайся с остальными, их можешь оставить в живых». «А разве не надо вызвать полицию или доставить их в суд? И вообще, мы же сюда на Ягуара пришли посмотреть, а не людей убивать». «Не нравятся мне твои мысли, рекрут. Запомни, здесь и вообще в любом месте, где находимся, мы и полиция, и суд. Сейчас это конкретно ты, рекрут Веласкес. Так что исполняй свой долг». Павел кивнул, поёрзал на земле, совместил прицел на экране с головой мелкого дрища. Жестом дал понять, что готов стрелять и ждет команды. Сержант кашлянул. «Может, тебе еще беспилотник к нему послать с фиксаторами? Чтобы уж точно никуда не делись!» Веласкес улыбнулся, отключил целеуказатель в очках, снял их, приложил глаз к оптическому прицелу на планке, досчитал до трех, выравнивая дыхание, и мягко нажал на курок. А потом проделал то же самое еще два раза. Все три выстрела уложились в 3 секунды. Стреловидные пули с мягким тяжелым сердечником и крохотным зарядом, разделенными перегородкой, с вольфрамовыми хвостовиками, каждая весом в 7 граммов, разогнанные магнитным полем до скорости 5000 км в секунду, добрались до целей за 3,5 секунды каждая. За время полета пули сбросили скорость почти в 2 раза, но все равно обладали внушительным импульсом. Первый выстрел прошил дрищу нижнюю челюсть, пройдя мимо артерий и раздробив кости и хрящи. Отделив ее от лица, коротышку развернула на месте и швырнула на землю. Однако он еще шевелился. Второй пробил плечо толстяку. Разворотив в месиво сустав, руку оторвало. Толстяк тупо смотрел на хлещущую кровь, даже не пытаясь зажать рану. 2 выстрела, и оба не туда, куда он метился. Люди на месте не стояли, и за то время, что летела каждая пуля, они успели сместиться. Зато третий заряд попал точно в цель. У амбала на промежности расплылось кровавое пятно. 15 августа 334 года от разделения. Воскресенье. Параизу. Павел не доехал до Кейптауна 14 километров. После сытного обеда его разморило, и он решил найти уединенное место, где можно провести денек в абсолютном одиночестве. Номер в мотеле из 15 домиков, выстроившихся в ряд посреди небольшой возвышенности, стоил в 2 раза дешевле городского. Возвышенность вырывалась из береговой линии. Мыс уходил в океан на 700 метров, и вода окружала гостиницу с 3 сторон. К тому же рядом с ним, на обрыве над белоснежным пляжем, стояла местная достопримечательность – старый маяк, который тоже сдавался за 3 сотни за ночь. Павел посмотрел в сети, что люди говорят про этот мотель, и конкретно про маяк. Можно было дать 2 десятки горничной, и та пускала постояльцев на самый верх, в 120 метрах от уровня океана, чтобы полюбоваться на окрестности. С верхушки маяка можно было даже разглядеть некоторые ближние острова, один из которых был застроен коттеджами и причалами для яхт. Стоянка перед мотелем была практически пуста. Там стояли 2 байка и 1 внедорожник. 350 лет назад, когда эту землю начали заселять выходцы с изначальной земли, Через портал протащить машины было невозможно, не позволяли размеры. Их доставляли машинокомплектами, 20 или 30 штук, а потом решили, что мотоциклы гораздо компактнее, и их не нужно собирать на месте. По сути, все транспортные средства на острове в той или иной мере повторяли первоначальные экземпляры. Зачем выдумывать что-то новое, если старое тоже неплохо работает? Тем более, если заменить конструктивные части из стали на сплав титана, алюминия и ванадия. Первых двух металлов на Параизо было столько, что хватило бы на сотни миллионов машин. Чего не скажешь о железе. Павел машины не очень любил. Ему куда больше нравился открытый всем ветрам байк, даже в сезон дождей. Он припарковал мотоцикл прямо перед входом и прошел в основное здание. Здесь стоял кофейный автомат, играла негромкая музыка, а на стене висел бокс с ключами. 45 реалов с завтраком и ужином. Он приложил расчетный чип к считывателю бокса, перевел деньги и получил пластиковый ключ от номера 4. Но сразу в номер не пошел, огляделся. Холл занимал практически весь первый этаж. На возвышениях стояли диваны и столики. Тут можно было рассадить минимум сотню человек. Чуть ниже находилось открытое пространство. Возможно, раньше здесь танцевали или стояли игорные столы. Но на внешнем виде это не сказалось. Мраморные плиты пола блестели. За ними тщательно ухаживали. На противоположной от входа стороне монументальная барная стойка из гранита должна была уцелеть даже во время перестрелки. Но за ней со стороны бармена никого не было. На двух высоких стульях сидели парень и девушка. Скорее всего, именно они приехали на байках. Оба высокие, тощие, с короткими стрижками и светлой кожей. Их можно было принять за брата и сестру. Эти двое даже одеты были одинаково. В рваные синие джинсы и оляповатые майки. Они пили что-то яркое и, похоже, сами справлялись. Парень поднялся, прошел за стойку. Налил еще два стакана и высыпал на тарелку сушеные ягоды, достав их из шкафчика. На Павла парочка не обратила никакого внимания. Павел приложил телефон к сенсору, получил правила заведения. Живого обслуживающего персонала тут не было, даже охранника. Только вечером бармен следил за порядком и заодно разливал напитки за отдельную плату. И утром, когда солнце уже вставало, появлялись две горничных. Они вычищали номера, меняли полотенца и загружали пищевые автоматы. Все остальное постояльцам предлагалось делать самостоятельно, в том числе развлекаться. Парень, выйдя на улицу, еще раз осмотрел окрестности. Но вроде бы кладбище, где лежали сдохнувшие от тоски гости мотеля, поблизости не наблюдалось. «Наверное, трупы бросают сразу в море», — сказал он сам себе и отправился на берег. До заката оставалось еще часа 4. Пляж возле маяка был шикарным. Белый песок, плавный вход в кристально чистую воду. В 50 метрах от берега на воде качался ряд буйков с отпугивателями и защитными сетями. Где-то на пределе видимости по водяной поверхности скользили треугольные плавники. Но к тому месту, где Павел решил поплавать, они не приближались. Тупорылые акулы существовали на Сегунде задолго до того, как здесь появился человек. Как они сами перебрались из реки одного мира в реку другого, ученые так точно и не установили. Но 3 миллиона лет – достаточный период времени для того, чтобы даже самые невероятные случайности произошли. К буйкам акулы старались не приближаться. Чего не скажешь о рыбах паку с квадратными зубами, похожими на человеческие. Эти иногда проскальзывали мимо сетки. Так что Павел нацепил заодно и сканер, который отслеживал всех крупных особей на расстоянии до 100 метров, и только потом нырнул. Вода была в меру теплой, не очень соленой, из-за впадающей неподалеку в океан Рио-Лунго. Через полчаса Веласкес вылез из воды и запрыгал на песке, вытряхивая из уха воду. Полежал на берегу, повторил заплыв еще раз, и так почти до ужина, который здесь начинался с первыми сумерками. Немного отдохнув в номере, Павел прошел в общий холл, помахал рукой парню, сидевшему возле бара. Его подружка куда-то исчезла. Зато появился бармен, точнее барменша, женщина средних лет, довольно миловидная и явно молодящаяся, с растрепанными светлыми волосами. На бейджике было написано имя Мари. Негромкая музыка все так же звучала из встроенных в стойку колонок. Что-то блюзовое. На большом экране 20 человек бегали по зеленому полю. Чемпионат по футболу должен был начаться в октябре. И как раз заканчивались отборочные игры. Ужин никто не собирался готовить. Сюда привозили уже скомплектованные наборы, которые Мари кидала в автомат. И через 5 минут постоялец мог забрать его в номер и там съесть в одиночестве или воспользоваться одним из диванов и столиком, а заодно взять что-нибудь выпить. Павел хотел было так и поступить, в компании жевать всегда приятнее, но тут его взгляд упал на четвертого постояльца, который показался ему знакомым. Невысокий мужчина, с кожей оливкового оттенка, седеющими короткими волосами, выдающимся носом и глазами на выкате. Сидел на диване и нехотя что-то жевал, запивая еду пивом. Перед каждым глотком он чуть морщился, словно вкус напитка был ему неприятен. На мага он взглянул мельком, и, как показалось Павлу, с неудовольствием. Возможно, мужчина был мизантропом, и каждый новый человек доставлял ему душевные страдания. Но он заплатил ровно столько же, сколько Павел, так что мог сидеть и страдать сколько душе угодно. Тем не менее, Веласкес был готов избавить его от своего присутствия. Когда барменша Мари принесла и ему пиво в запотевшей кружке, Павел вспомнил, где он раньше видел этого человека. 15 лет назад, в приюте на острове Мечты, тот работал старшим воспитателем. Звали тогда мужчину Шань Ли. Он занимался с детьми физической подготовкой. Кроме Павла, у воспитателя было еще 300 подопечных. Но Веласкес надеялся, что изменился достаточно, чтобы не привлечь к себе внимания. Вырос, разросся в плечах и бицепсах, состриг длинные волосы и почти ничем не напоминал того тощего глиста, которым попал в приют. Павел встречал некоторых людей из прошлой жизни, особенно в последние 4 года, но никто пока не связал воедино его и того тощего мальчишку, которого перевели в июне 323 года в другой пансион для проблемных подростков, где он и утонул 3 года. И он очень рассчитывал на то, что это так и дальше будет продолжаться. Не было никаких причин волноваться. Паулу Гомеш умер 8 лет назад, когда Павел Веласкес уже отметился на свободных территориях. К тому же Кавендиш очень постарался, чтобы не только отпечатки пальцев и ген-код, но и многие детали были изменены в архивных файлах. Это несложно, когда ты продвинулся по карьерной лестнице до помощника главного инспектора службы контроля, единственного помощника. Поэтому он спокойно сидел, цедил пиво и ждал, когда его старый знакомый наконец покончит со своим ужином и свалит к себе. Через 5 минут после того, как Шань Ли ушел, он забрал коробку с едой и вышел на улицу. Солнце уже садилось, но еще не наступил тот момент, когда видимость падает. Ветер почти совсем стих. На стоянке Шань Ли открыл переднюю дверь своей машины и, видимо, собирался уезжать. Павел нацепил служебные очки, и Сол еще слишком сильно светил, и репортаж про маяк мог пригодиться на худой конец. Мысленно пожелал Шаню хорошего пути. Все эти сельские пансионы, где отдыхаешь в одиночестве и тишине, хороши первые несколько часов. С того места, где стоял маг, была видна верхушка маяка. В гаснущих лучах она выглядела словно шпиль старинного замка. Веласкес собирался подняться наверх и немного поснимать, и уже повернулся в сторону своего номера, чтобы оставить там еду, когда на стоянке показалась девушка, та, что была днем с парнем, сидящим внутри. Она явно была напряжена и очень торопилась, настолько, что чуть было не сбила Павла с ног. Девушка была в кожаной куртке и обтягивающих голубых джинсах. Руки она держала в карманах, но под полой куртки у нее был пистолет в кобуре. Ничего необычного. Практически все носили с собой оружие. Остров был местом опасным, особенно на свободных территориях. У самого Павла карабин лежал в байке, а пистолет в номере. Но если бы он собрался выйти за территорию мотеля, то тоже взял бы его с собой. Девушка стремительно шла с угла стоянки по направлению к нему. Траектория ее пути шла как раз мимо машины воспитателя. Парень из бара тоже вышел. Он встал чуть позади Павла, и маг ощутил дуло пистолета у своего виска. «Не шевелись!» – посоветовал ему голос сбоку. «И не вздумай кричать!» Павел застыл. Ему сразу пришло в голову, что это могут быть люди Карпова. Непонятно зачем, но они его выследили. Но потом ситуация изменилась. Когда девушке оставалось несколько шагов до Шань-Ли, она выхватила из наплечной кобуры пистолет и, почти не целясь, выпустила очередь. Пороховое оружие не требовало подготовки, в отличие от разгонного, но и попасть в цель из него было значительно труднее, к тому же у нее дрожала рука. Из 28 пуль только 3 попали в жертву, остальные ушли в молоко. Первая пуля ударила в плечо. Ли стоял к девушке боком, прикрываясь спереди дверью машины и опёршись одной ногой на сиденье. Таким образом, и спина его была частично прикрыта. Вторая попала в ногу. Судя по тому, как брызнула кровь, Шаню повредила артерию. И третья попала в шею, вырвав кусок. Так что, скорее всего, бывший воспитатель после первой очереди был уже мертв. Он свалился внутрь машины, скрывшись из виду. Потом девушка посмотрела на Павла и потянулась к кобуре, чтобы сменить обойму. Мак оценил свое положение как почти безнадежное. Тот, кто держал его на прицеле, стоял совсем рядом, и можно было попытаться выбить пистолет из рук. Но Тощий предусмотрительно отступил на шаг. Так что пока он будет разворачиваться, чтобы уйти с линии выстрела, ему несколько раз прострелят голову. Девушка не была профессионалом. Ее кобура висела неправильно, обойма была внутри, а не на магнитных захватах, и чтобы ее вытащить, ей понадобится несколько секунд. «Эй!» – Павел показал ладони. «Я ничего не видел». Совершенно бессмысленные слова, но так он вызывал ответную реакцию. Когда убийцы начинают говорить, вместо того, чтобы стрелять, появляется шанс. «Стой, где стоишь!» Тощий явно волновался. Веласкес скосил глаза. Пистолет у него тоже подрагивал в руках. Возможно, ему предстояло первое убийство. Шань-Ли в простреленной машине не двигался. Павел еще шире развел руки, демонстрируя, что он точно не собирается ничего делать, и перенес центр тяжести на левую ногу. В том, что Тощий стоял близко, были свои плюсы и минусы. Минус в том, что с такого близкого расстояния попасть нетрудно. А плюс в том, что, меняя положение головы, он резко менял угол между ней и направлением ствола. Завести пальцы левой ноги за щиколотку правой, согнуть колени, заставляя тело вращаться, потом оттолкнуться правой ногой и перекатиться поближе к Тощему. Тогда девушка наверняка не станет стрелять, чтобы не попасть в приятеля, а тому придется опустить пистолет вниз, и тогда его можно попытаться сбить на землю. Оба убийцы смотрели на будущую жертву и не заметили, как байк Павла тронулся с места. По команде он должен был подъехать к хозяину, как раз прямо туда, где стоял Тощий. «Ребята, я на вашей стороне. Мне тоже не нравился этот придурок. Он чавкал и облизывал пальцы». Байку Веласкеса надо было преодолеть всего 20 метров, и он уже проделал пятую часть этого пути. Слишком короткого, и мотоцикл не разгонялся, а двигался плавно. Но никто не предполагал, что транспорт можно использовать как оружие. «Мы тебя просто свяжем», – пообещала девушка, наконец вытащив магазин из кобуры. Она пыталась отстегнуть старый, но тот, похоже, заклинило. В дешевых моделях пластик от очередей мог расплавиться или треснуть. И тут бетонное покрытие рядом с девушкой взорвалось, обдав ее каменными брызгами. Она взвизгнула, дернулась, но следующий выстрел попал ей прямо в грудь. Убийцу отбросило на землю. Рука, держащая пистолет, ушла вверх, а сам пистолет полетел в воздух. К сожалению, не Павлу в руки. Тощий, держащий его на прицеле, отвлекся, и маг начал действовать. Он оттолкнулся обеими ногами назад и в бок, запрокидывая голову, подогнул левую ногу, выворачивая правую. Левой рукой ударил по кисти Тощего, выбивая пистолет. Правая рука двигалась навстречу левой, ударяя по суставу. Послышался хруст, сустав явно не выдержал, и убийца покачнулся навстречу магу. Павел подхватил пистолет за ствол и что из силы вмазал Тощему в челюсть. Тот упал, но сориентировался, перекатился и бросился бежать. У него было несколько секунд, чтобы скрыться за машиной Шань-Ли, пока Веласкес прицеливался. Но убежать Тощему не дали. Еще один выстрел неизвестного стрелка попал ему в спину, бросив вперед. Стреляли откуда-то со стороны моря, и явно из винтовки. Павел мысленно прочертил линию. Скорее всего, третий убийца засел на маяке. Только почему он стрелял в девушку и парня, а не в Шаня, было непонятно. Павел отступил на несколько шагов назад, под защиту здания мотеля. Байк, практически доехавший до него, чуть изменил направление, но слишком медленно. Еще одна пуля ударила прямо в колесо. Мотоцикл покачнулся и рухнул на бетон. И теперь его было не достать. А вместе с ним и карабин. Значит, пока что стрелок был на маяке, и у Павла было минуты полторы. Аккурат столько, сколько понадобится убийце, чтобы спуститься вниз и добежать до главного или служебного входа, если он решит это сделать. На стоянке лежали два трупа, еще один потенциальный валялся в машине. Позади него была барменша, неизвестно, на чьей она стороне. Между стрелком и женщиной, продающей спиртное, он выбирал женщину. Пистолет тут был так себе помощником. На открытом пространстве снайпер с винтовкой имел явное преимущество. Другое оружие подбирать с открытого места Павел не решился. Проверил пистолет. Обойма была полной. К длинному стволу был пристегнут лазерный прицел. На дальних расстояниях вещь абсолютно бесполезная и только сбивающая с толку. Зато в помещении эта штука могла пригодиться. В мотоцикле кроме карабина остались и очки со сканером. Без них маг не мог определить, есть ли кто поблизости живой, а браслет он снимать пока не решался. Прошло 10 секунд. Возле мотеля пока никто не появился. Павел проверил коммуникатор, нажал на кнопку экстренной связи. На ближайший полицейский участок ушел сигнал. Полиция свободных территорий была ничем не хуже городской, только что побыстрее и постройнее. Вызов принял робот и сообщил, что камеры мотеля уже зафиксировали перестрелку, и потребовал оставаться на месте до прибытия группы. Веласкес задом попятился к двери, зашел в холл, по стенке добрался до барной стойки, переводя прицел на потенциальные точки обстрела. Монументальное сооружение казалось самым подходящим местом для того, чтобы затаиться и ответить полиции, когда та наконец решит с ним связаться. За стойкой лежала барменша. Одного глаза у нее не было. Пуля вошла в него и вышла возле уха, в задней части черепа. В луже крови плавали кусочки мозга и костей. Хорошая новость. Она была на его стороне. Плохая. Женщина была мертва. Пульса не было. Бар находился в углу. Оба выхода, главный и служебный, разделял угол в 90 градусов. Павел выбрал место, с которого мог контролировать оба, и приготовился ждать.